Сварог сказал спокойно. «Поистине, мэтр, вы у нас человек незаменимый. Не беспокойтесь, сейчас переправим вас во дворец. Там им до вас будет гораздо труднее дотянуться. Мара, вызывай министра полиции, чтобы через четверть часа тут не протолкнуться было от его головорезов. Прочесать улицу, обыскать и пивоварню, и прочие прилегающие строения». Он повернулся к Анраху. «В положении короля есть некоторые приятные стороны, не правда ли? Это вам не старые времена, когда меня гоняли, как зайца. Живо собирайтесь!» «Но мои книги!» — растерянно воззвал мэтр Анрах. «Коллекции? Собака?» «Мара!» — хладнокровно добавил Сварог. «Добавь еще, пусть сюда пригонит дюжину повозок и десятка-два носильщиков». «Вот так и живем, мэтр. Приказы мои, что характерно, немедленно исполняются». Мелочь, а приятно. Глава 18. Ценное приобретение. Тишину нарушал лишь хруст и шорох плотной бумаги, пропитанной каким-то алхимическим составом, чтобы не боялась воды. На такой бумаге здесь главным образом печатали военные и морские карты, поскольку снадобье из-за каких-то редчайших компонентов выходило дороже золота, и растрачивать его на цивильные нужды было бы расточительно. Конечно, это не касалось королевских указов и самых важных документов. Адмирал Амонт обложился ворохом лоций и карт глубин, залитых синевой разных оттенков, от прозрачно-акварельного до густого, чуть ли не черного, сосредоточенным видом понимающего человека, манипулировал циркулями, круглыми линейками и еще какими-то штурманскими причиндалами, в которых Сварог не разбирался совершенно. Анрак терпеливо сидел рядышком, время от времени по просьбе адмирала тихонько уточняя что-то. Сварогу пока что не находилось дела, и он в ожидании хоть каких-то результатов или хотя бы версий маялся от скуки. Он внезапно оказался в состоянии самого пошлого безделья. За две последних недели не случилось решительно ничего, требовавшего личного вмешательства самодержца. Страна жила спокойно, без смут и мятежей. Подданные, как им и полагалось, прилежно занимались кто законными, кто беззаконными ремеслами. Но последних искали и ловили опять-таки без вмешательства короля, вовсе не обязанного вникать в такие мелочи. Из Глана тоже приходили лишь самые оптимистичные новости. Городцы притихли, коварных сюрпризов из разряда феноменов больше не случалось. Глэрда Рейта после надлежащего внушения выпустили на свободу, чтобы использовать в качестве приманки — на случай, если его загадочные приятели вдруг решат объявиться вновь. Незадачливого дружка обитателей Зазеркалья поселили в один из его замков поплоше, строго запретив таковой покидать. Да вдобавок королевским указом, который Сварог подмахнул с особенным удовольствием, лишили доброй четверти земель, каковые передали наследнице Бараля в виде компенсации за все причиненные ей неудобства. Впрочем, Сварог не особенно и рассчитывал, что те из зеркала вернутся на спаленную явку. Но попытка, как известно, не пытка. Из тех же соображений министр полиции до сих пор держал на Бараглайском холме штук 20 своих отборных тихарей, на случай, если городцы начнут все же выяснять, куда запропастился мэтр Анрах. Зачем он вдруг понадобился Стахару, непонятно. Да и сам мэтр не знал, какие именно его знания привлекли городского короля, несомненно стоявшего за Тагароном. Собственно говоря, Сварог остался в полном одиночестве. Мара, добившись, наконец, выполнения вскользь данного ей сварогом обещания, отправилась почистить Ямурлак от затаившейся по чащобам нечисти. Во главе двух конных легионов, пары сотен вольных топоров, изрядного отряда любителей авантюр, привлеченных в экспедицию как тягой к приключениям, так и солидным вознаграждением в золоте. С ней поехал Карах в качестве долголетнего ямурлакского обитателя, тамошнего уроженца, а, следовательно, бесценного научного консультанта. Туда же дружно рванули Шек Шидарис и Бони с Паколетом, решившие, что лучшей возможности малость подразрести жирок может и не подвернуться. Что до тетки Чари, она все это время прочесывала многочисленные портовые кабачки, выискивая старых знакомых, которые неисповедимыми путями могли довести до сведения капитана Бугаса, что нашелся-таки, наконец, человек, способный оценить его коллекции по достоинству. Вообще-то параллельно Бугаса искала и вся заграничная агентура министра полиции, как выяснилось, с полгода назад прибравшего к рукам и внешнюю разведку. Но Сварог, вспоминая лично знакомых ему господ пиратов, в том числе и самого Бугаса, слабо верил в успех шпиков, заранее прикинув, сколько из них не вернется. Шпиков джентльмены удачи особенно не жаловали и давно наловчились устраивать им плавание в один конец, то бишь сверху вниз. Зато у тетки Чари шансы определенно были. Леверлин куда-то исчез. И у Сварога осталось впечатление, что былой сподвижник, вынужденный силой обстоятельств открыть кое-какие тайны, попросту избегает с ним встреч. Это было чуточку неприятно. Дело, конечно, не в обидах. Какие могут быть обиды на человека, вынужденного хранить чужие тайны даже от боевых друзей? Но все равно остался неприятный осадок. И, наконец, Элкон пропадал наверху, в Кэл-Энире, с помощью добрых знакомых из магистериума, разрабатывая для новорожденной разведслужбы Сварога систему спутников-наблюдателей, способных прослушивать эфир на всех диапазонах и вообще надзирать за планетой так, как этого до сих пор не делал восьмой департамент. Задание не из легких. Но Сварог надеялся, что парень справится. На таких вот серьезных поручениях и проверяются растущие кадры. К тому же других кандидатур у него все равно не было. Даже ведьма Грельфи поддалась захватившей всех жажде деятельности и отправилась в Глан, чтобы с помощью каких-то своих методов поискать другие зеркала, откуда могут вылезать существа в балахонах. Честолюбивый полковник Фалек из синих егерей со всем своим полком в полном составе и парочкой артиллерийских батарей уже 10 дней действовал в пограничье, вразумляя господ вольных ярлов с помощью то кнута, то пряника, втолковывая им, что с прежними вольностями, как ни печально, придется расстаться. Судя по двум лоранским нотам, он даже быстрее, чем рассчитывал Сварог, вышел к побережью, и его корабли, двигаясь к устью Секвены, без лишних церемоний сметали бортовыми залпами все, что предприимчивые соседи успели там возвести. На обе ноты, по указанию Сварога, министр иностранных дел ответил довольно резко, вполне резонно заметив, что речь идет о внутренних делах, о наведении его величеством Сварогом Первым порядка в своих законных владениях. И совершенно непонятно, почему господа из Лорана дерзают этим возмущаться. Уж не хотят ли тем самым признать, что официально поддерживали нарушение границ их подданными. Неизвестно, что подумали в королевском дворце, но третьей ноты не последовало. А по вольным манорам вдоль течения Рона довольно браво продвигался экспедиционный корпус маршала гвардии, ради вязчего запугивания действовавший сугубо под хельстатским знаменем Сварога. Судя по поступавшим донесениям, владетели карликовых держав сдавались без особенного сопротивления. Были заняты уже 9 маноров из 21, а нечто похожее на вооруженный отпор встретили лишь в 3. Да и там быстро все уладили, без особых церемоний. Вот тут Сварог разворошил осиное гнездо. Практически из всех стран континента посыпались ноты разной степени эмоционального накала. Шаган и Снольдер отделались довольно формальными посланиями, лишний раз подтвердив тем самым расчеты Сварога. В Первом Королевстве после уничтожения глаз сатаны он был трудами монахов из братств весьма популярен, а второе определенно подавало сигналы, недвусмысленно свидетельствовавшие о твердом намерении дружить. Зато письма из города, Лорана, Болонга и Святой Земли сочились ядом и источали такой жар, что их боязно было брать в руки, не надев предварительно толстых перчаток. Сварогов взахлеб обвиняли в злодейском попрании вековых традиций и единогласных решений Вигловского ковенанта. Пикантность ситуации была еще и в том, что Болонг никогда в ковенанте не состоял, а Святая Земля, бывшее королевство Нимаан, была из означенного ковенанта исключена еще 400 лет назад, когда приверженцы отца Патарана свергли и уничтожили тамошнюю королевскую фамилию. Исторической точности ради следует добавить, хотя широкая общественность, за исключением всезнающего министра полиции, так об этом и не узнала, дипломатические ноты последних 4 государств Сварог читал не где-нибудь, а в постели Арталетты, под охлажденную кабанью кровь, декламируя вслух особенно лихие перлы, что вышеупомянутый эмоциональный накал значительно снижал и, безусловно, не возымело того эффекта, на который, быть может, короли и их дипломаты всерьез рассчитывали. И это познавательное чтение вслух продолжалось до позавчерашнего дня. Потом Арталетта, хотевшая немного развеяться, тоже отпросилась в вольные маноры со своими мушкетерами. А несомненный юмор ситуации крылся в следующем. Поскольку занятие, будем так это деликатно называть, вольных маноров проходило исключительно под хельстатским флагом, то и ноты, соответственно, прямехонько отправлялись, согласно строгому дипломатическому протоколу, в Готар, где их сноровисто орудуя шилом и бечевкой, подшивал господин департаментский секретарь, педантично отписывая в ответ на каждую. В настоящий момент Его Величество король Хельстада имеет честь пребывать за пределами своего королевства, ведомый важнейшими государственными делами, но по его возвращении сии бумаги будут ему доложены. Сварог прекрасно понимал, что сочинением возмущенных нот дело и ограничится. Далекий Шаган вмешиваться не намерен. Стольдер будет очень похоже держать нейтралитет, а прочие не способны на большую войну. А посему он отправил Глэрду Дагласу указание взять парочку гвардейских полков и со своей стороны границы вторгнуться в те маноры, что были ближе к Глану, под тем же хельстатским знаменем. «Обойдется», — подумал он с той долей здорового цинизма, которая должна быть свойственна всякому толковому королю, проскочит. В общем и целом он не собирался ничего палить и жечь, и свергать кого-то без особой необходимости тоже не приказывал. 8 князей, графов и баронов, вовремя догадавшихся принести ему вассальную присягу, так и остались на прежних местах. А что до покойного 9-го, то он был сам виноват. Никто его не заставлял бросаться в конную атаку во главе бездарно обученной и скудно вооруженной дружины, которую синие егеря опрокинули и рассеяли чуть ли не в 5 минут. Впрочем, насколько Сварог знал из донесений, на вакантный трончик маршал гвардии тут же посадил какого-то то ли племянника, то ли троюродного брата покойного барона, в отличие от глупца-родственничка, более гибкого к требованиям текущего политического момента. И двинулся дальше, пачками распространяя манифесты, в которых Сварог, как положено, обещал всевозможные вольности и светлое будущее. Он сидел у окна, слушал вполуха тихие разговоры мэтра с адмиралом и от нечего делать перелистывал великолепный альбом репродукции 140 видов латераны. Сначала бегло, потом все внимательнее, уже не переворачивая по 3 страницы за раз. Только теперь до него стало помаленьку доходить, отчего поэты посвятили латеране столько стихов, художники полотен, а все без исключения путешественники, как таларские, так и сильванские, отзывались об этом древнем городе исключительно восхищенно. Латерана была прекрасна. Старинные дворцы, живописные проспекты, 4 десятка разнообразнейших мостов, из которых ни один не повторялся. Университет сам по себе городок в городе. Гробницы ронорских и снольдерских королей, набережные, крепость Роэт, королевский дворец, башни и обсерватории, музеи и крытые манежи, ипподромы и термы. Сейчас понятно, почему за этот город 2 сопредельные державы, Снольдер и Ронера, воевали в среднем 4 раза за столетие. И отнюдь не для того, чтобы разрушить. Почему Латерана 2 раза побывала столицей Снольдера и 2 раза столицей Ронера? Там, за облаками, он просмотрел массу фильмов о таларских городах, но ни один не оказал на него такого впечатления, как Латерана. Ничего удивительного, что Элкан сбежал из дому именно в Латеранский университет, а не в Ремиденум. Лепота, и ничего тут больше не скажешь. — Что вы сказали? — встрепенулся он, поднял голову и убрал с колен тяжеленный альбом в кожаном переплете с золотыми углами. «Опрометчивых гипотез я всегда опасался», — сказал адмирал Амон. «Но не могу отделаться от впечатления, что они устроили себе базу где-то вот здесь, у самого маленького из островов Давайкир. Я попытался поставить себя на их место и не нашел лучшего укрытия. Идеальная пристань для небольших подводных лодок, таких, какими мне их описал граф Элкан. Вот здесь, в 3 местах, прекрасные фарватеры. Ни один корабль нормального размера по ним не пройдет. Глубина достаточная, но ширина не позволяет проплыть к берегу даже посыльной шхуне. Разве что баркас пройдет, но ему совершенно нечего делать в том лабиринте. А вот для тайной базы место, повторяю, идеальное. Остров практически безлюден. Разве что пираты иногда туда заходят для кренгования. Ну да, вот именно. Невеста ветра как раз и приплыла как-то к этим безлюдным берегам, чтобы очистить дно от ракушек. И там, светлой ночью, бродивший в одиночестве по прибрежным скалам Бугас, подобрал странную вещичку, о которой потом рассказывал Анраху. Сам Анрах так и не понял, что это такое. Но Сварог моментально узнал в его описании самую обыкновенную надувную лодку из какого-то синтетического материала. Вот только размером она была с ладонь, как раз для крохотных человечков ростом в палец. Кому она принадлежала, сомневаться не приходилось. На следующую ночь Бугас, отправившись в то же место, своими глазами видел, как у берега долго кружили две таких же лодочки, полные людей-крохотулечек. Только эти были, такое впечатление, из металла и двигались, как говорил Бугас, сами по себе, жужжа и чирикая. Сварог допускал, что первая лодка попала в катастрофу, и ее экипаж погиб, а потом их старательно искали крохотульки с подлодки. Почему бы и нет? Всякое может случиться. «О них я впервые услышал еще юнгой», — сказал Амон, постукивая циркулем по карте. «Есть некий набор морского фольклора, который вешают на уши каждому новичку. Никакого сцепления с реальностью. Они проходили по тому же ведомству, что призрак кухаря или чайка вещунья. Я не включаю сюда серую погибель или водяного бегуна, потому что они-то как раз существуют в реальности». «Вы полагаете, адмирал?» — усмехнулся Анрах. «Уважаемый мэтр, вы человек, простите, сугубо сухопутный», — отрезал Амонт. «А я хожу по морям 32 года. Выдумка выдумкой, а реальность реальностью. Серая погибель или доката существуют на самом деле». Анрах вежливо промолчал, но видно было, что он остался при своем мнении. Сварог не расположен был углубляться в бесцельные теоретические споры. Он сказал: «Если я правильно понял, адмирал, никто и никогда не относился к ним как к реальным существам». «По крайней мере, мне об этом неизвестно», — кивнул Амон. «Поскольку никаких вещественных доказательств в руки никому не попадало, если не считать Бугаса, как уверяет наш мэтр. В принципе, я верю. Бугас известен своей коллекцией диковин на двух планетах, хотя, разумеется, он далек от ученых заведений и научных диспутов. Однажды попытался выступить с докладом, но сведения, которые он где-то откопал, шли вразрез с официальной наукой, и кончилось все конфузом, после которого он зарекся. К тому же некоторая специфика его ремесла не позволяет сплошь и рядом с картой в руках объяснять, где именно он отыскал ту или иную диковинку. Ваше Величество, вы твердо уверены, что эти подводные лодки существуют? Такие, какими вы их описываете? «Быть может, не в точности такие», — сказал Сварог, тщательно подбирая слова. «Но в их существовании я уверен». «Плохо. Лично я просто не представляю, как можно с ними бороться. Теоретически я хорошо представляю себе, что такое торпеда. Их у нас давно пытались делать, но не существует на Земле подходящего двигателя». Он печально покрутил головой. «Ваше Величество, в узком кругу могу признаться, что мне страшно. Одна такая лодка способна отправить на дно целую эскадру». «Ну, пока что они не давали о себе знать», — сказал Сварог. «Хоронятся и таятся, как могут, и до сих пор им это удается. В конце концов, это моя головная боль, адмирал. От вас одно требуется — вдумчиво изучить лоции и подыскать места, где они могут устроить базы. А остальное я беру на себя. Если подвести итоги, все обстоит не так уж плохо. Раскрылись они лишь однажды, тогда на морской площади». В дверь деликатно поцарапались. Сварог уже давно освоился с этой манерой господина министра полиции. Он вышел в коридор. Как ни скуп был Интагар на мимику и эмоции, Сварог все же мог определять, какие настроения на данный момент владеет его верным бульдогом. Судя по некоторым признакам, ничего из ряда вон выходящего в окрестностях не случилось. Что ж, неплохо. В русле общей тенденции затишье у нас, господа, покойное затишье, и слава Богу. «Итак, — спросил Сварог, — давайте как обычно». Он и эту манеру Интагара изучил — начинать с самого маловажного и двигаться по восходящей. Разумеется, это казалось лишь вот таких застойных деньков. «Мои люди задержали странного субъекта», — прилежно доложил министр полиции. «То ли сумасшедший, то ли просто слаб на голову. Он в Равене недавно называет себя художником, но рисует какие-то кляксы и зигзаги. Сегодня выяснилось, что вы его приговорили в Глане к бонице с веревкой». «Ах, вот кто объявился!» — хохотнул Сварог. «Ну да, конечно, следовало догадаться, что невольные манеры он двинет, там люди еще более темные, чем я, и столь высокого искусства не оценят. Прикажете повесить в соответствии с вашим указом?» — по-деловому осведомился министр полиции. «Э, нет, — сказал Сварог, — он, в общем, не виноват, что меня именно сюда пригласили в короли. Доставьте его на Снольдерскую границу и отпустите к лешевой матери на тех же условиях. Если когда-нибудь окажется в моих владениях, будет безжалостно повешен. Включите в соответствующие списки». «Будет исполнено». «Прибыл гонец из пограничья от полковника Фалика. Он сейчас отдыхает. Насколько я понял, ничего особо важного, обычный отчет». «Ну, в таком случае нечего его беспокоить», — сказал Сварог. «Когда отдохнет, приведете». «Это все?» «Нет, государь. Во дворец привезли герцога Лемора. Судя по донесениям сопровождавших его людей, он довольно бодр и питает надежды. Всю дорогу он старательно составлял некий трактат. Вы же сами распорядились сходу поставить перед ним задачу, чтобы побыстрее понять, чего от него ждать». «Сейчас посмотрим», — оживился Сварог. «И последнее, государь. На Снольдерском морском короле в Равену только что прибыл граф Раган». «Ага, старый знакомый», — кивнул Сварог. «Надеюсь, не под своим честным именем путешествует». «Ну, разумеется, государь. Предъявил бумаги на имя простого дворянина, путешествующего по собственным надобностям. Как водится, за ним внимательно наблюдали, не делая никаких попыток к аресту. Есть неписанные правила в отношении разведчиков столь высокого ранга, не принято применять вульгарный арест. Что любопытно, его встречали здесь совершенно незнакомые мне люди. Я полагал, что все его особо доверенные лица и хозяева его личных конспиративных квартир мне известны наперечет, развел Интагар руками с некоторой долей самокритичности. Оказалось, у него здесь есть и запасные потайники, ничем себя прежде не проявившие. Он сейчас в гостинице «Золотое дерево», под плотнейшим наблюдением. «Ну, посмотрим», — пожал плечами Сварог. «Пойдемте». Человек в простом дворянском платье встал при его появлении, но не вскочил с халуйской поспешностью, а скорее с большим достоинством выпрямился. Жестом отослав министра полиции, как не хотелось тому задержаться, Сварог придвинул кресло, уселся и с наработанными уже навыками величественно повел рукой. «Вы можете сесть? Прошу без церемоний». «Благодарю вас, государь», — степенно ответил ссыльный прохвост, усаживаясь. Сварог откровенно разглядывал его. «Лет 45, не дурен собой и невероятно благообразен, светловолос, с темными, почти черными бровями, это считается несомненным признаком породы, с красивой проседью на висках и гордой осанкой. «Прежде всего, — Ваше Величество, — заговорил первым герцог, — позвольте поблагодарить вас за восстановление справедливости в отношении моей скромной персоны. Я рискнул заключить, что именно вам обязан освобождением и даже привлечением к работе, в чем я нисколько не сомневаюсь, ибо слава о вашем уме и доброте долетела и до далекого унылого Стагора». Голос у него был низкий, приятный, прям-таки обволакивающий. Если бы Сварог не читал собственными глазами толстенный список прегрешений герцога, сейчас немало не сомневался бы, что перед ним сидит честнейший человек, оклеветанный злыми и подлыми завистниками. Бездна обаяния, честнейший незамутненный взор, весь облик лучится добротой, безобидностью, верностью. Такой кому угодно способен повесить лапшу на уши и продавать эскимосам холодильники, а жителям Сахары — электрообогреватели. Понятно теперь, почему сумел облапошить такое количество народу, среди коего было маловато доверчивых дурачков, и почему добрых три четверти совращенных девиц вешались на шею без принуждения или угроз. Даже кое-кто из злодейски похищенных из отчего дома. А герцог, ободренный молчанием его величества, разливался соловьем. Лесть была хотя и явственная, но не грубая, уж никак не примитивная. Скорее, герцог выглядел умным человеком, который воздает должное другому, еще более умному. И это опять-таки производило впечатление. Сварог с неудовольствием обнаружил, что ему все же приходится делать над собой некоторые усилия, дабы воспринимать этого прохвоста так, как герцог того заслуживает, хотя по бесстрастным полицейским экстрактам. В конце концов он решительно поднял ладонь. «Достаточно, герцог!» И не удержался от шпильки. «Вы знаете, перед тем, как вернуть вас со Стагора, я просмотрел кое-какие бумаги, касающиеся вашей персоны. Очень подробные и обширные». «Ах, ваше величество! — отозвался герцог прочувствованно. — Вы в благородстве своем и не подозреваете, сколь изощренные и подлые могут быть в своих надуманных наветах иные бесчестные людишки, мастера клеветы и обмана. И он даже прикрыл глаза рукой, удрученный несовершенством нашего мира и злокозненностью его обитателей. А история с ожерельями маркиза Калагана тоже навет. Проверки ради поинтересовался Сварог. С чьими ожерельями? На благородном лице герцога ясно читалось, что он никогда в жизни не слышал этого имени и в глаза не видел никаких ожерелий. Сварог мог и поверить, если бы не слышал доклада Мары, по его приказу проверившей достоверность кое-каких досье из богатейшего собрания министра полиции. Прохвост, конечно, редчайший экземпляр, но ведь потому и понадобился, а? Именно потому, господа мои. «Хорошо, меня, надо полагать, ввели в заблуждение», — сказал он, откровенно ухмыляясь. «Покажите, что вы там сочинили». Почерк у герцога был невероятно разборчив и четок, как у коронного писаря с 20-летним стажем. Сварог перелистнул несколько страниц, потом вчитался. Он старался сохранять бесстрастное лицо, чтобы этот прохвост не понял, насколько он королю нужен. Но в глубине души понимал, что лучшего сотрудничка и не сыскать. Лемер на ходу ухватывал его идею, черновые наброски насчет ордена возрождения трех королевств, врученные Сварогом, отправленному на Стагар полицейскому чиновнику. И поработал с ними так, словно всю жизнь служил в ЦК КПСС. Правки после него не требовалось. Все продумано до мельчайших деталей. Устав ордена, чья благородная деятельность направлена на благороднейшие цели, система партийного, тьфу ты, орденского руководства, расписанная по городам, округам и провинциям, завершенная, стройная и толковая, отличительные знаки и символы, награды в трех металлах, почетные цепи к ним. Сам Сварог до этого не додумался, как и до нарукавных нашивок, означающих орденский стаж, ежемесячные собрания, годичные большие советы. Слова «партийный съезд» герцог попросту не знал, иначе, несомненно, употребил бы. Кандидаты и полноправные члены, взыскания и поводы к таковым. И все это набросано на коленки, в плаванье, в неудобные повозки. Вот это сотрудничек. Тошнит от него. А повесить так и подмывает. Но ведь незаменим. Беглые наметки Сварога превратились в нечто законченное, заслуживающее претворение в жизнь завтрашнего же дня. «Ну что ж», — сказал он, вставая, — «вам сообщат о вашей дальнейшей судьбе, любезный герцог». В коридоре терпеливо ждал министр полиции. У его ног, виляя хвостом, сидел здешний курьез, порожденный самодурством покойного Конгера, желавшего чем-то изощренно унизить свое дворянство. Серый, с черными крапинами охотничий пес, волею короля носивший дворянское достоинство, подкрепленное, как полагается, гербом, выгравированным на золотом ошейнике. Рядом с каменным лицом стоял лакей, коему вменялось в обязанность ухаживать за четвероногим Лауром и по мере понимания исполнять все его желания, кроме одного единственного. У хвостатого дворянина не должно было родиться потомство. Именно такое Соломоново решение принял недавно Сварог, решивший сохранить жизнь безвинному песику, но не доводить ситуацию до абсурда. Ведь если судить с точки зрения незыблемых геральдических правил, все щенки, родившиеся бы от облагодетельствованной дворняги, автоматически получали, благодаря отцу, тоже дворянское достоинство. Ведь он не мог в членораздельных словах лишить потомство благородного звания, а, следовательно... Рассеянно потрепав по голове блохастого дворянина, Сварог в ответ на вопросительный взгляд министра полиции решительно произнес: «Верните ему, пожалуй, что гражданский чин, и только. Не стоит его баловать сверх меры. Будем держать в черном теле, чтоб поработал как следует. Я б его с удовольствием повесил». «С каким бы удовольствием!» «Я вас прекрасно понимаю, государь», — проникновенно сказал министр полиции. «Но вы сами убедились». «Сволочь редкостная», — с чувством сказал Сварог. «Но каков сотрудничек? Между прочим, поручите ему составить парочку манифестов для вольных маноров в добавление к уже имеющимся. И...» Оглянувшись на слугу, он взял министра под локоток, отвел его подальше. «И пусть сочинит что-нибудь убедительное для той области Святой Земли, что расположена по нашу сторону Рона». «Чует мое сердце, наши лихие генералы вскоре сгоряча и туда вломятся, а у меня, рассуждая по-государственному, нет никакого желания их останавливать. К чему? Устье Рона будет в наших руках, а столица на другом берегу реки окажется под прицелом наших орудий, после чего они станут гораздо сговорчивее. Пусть этот прохвост извратится, насколько умеет». «Будет сделано, государь. Гонец от Фалика отдохнул и рвется к вам». Бравый лейтенант синих егерей вскочил ему навстречу, щелкнув каблуками так, что эхо отразилось от высоченного в золотой лепнине потолка. Выхватил из-за отворота мундира толстый засургученный пакет и четким жестом, выбросив руку, протянул его Сварогу. Звенящим от возбуждения голосом отчеканил, несомненно, заранее предвидя, что ждет такого вестника: «Государь, полковник Фалик докладывает, что убеждение пограничья завершено. Гарнизоны находятся во всех столицах вольных ярлов и наиболее крупных населенных пунктах. Редкие очаги сопротивления погашены. Мы полностью контролируем эту провинцию. Последним было занято княжество Рут. Вот там нам пришлось немного повоевать». «Рут?» — спросил Сварог, вертя пакет и хмурясь при воспоминании. «Так точно, Ваше Величество! Тамошний князь, вздорный юнец, пытался организовать конную контратаку. Наша волчья сотня их вырубила начисто. Там и была-то горстка. Полковник отдал приказ похоронить князя согласно рыцарским правилам ведения войны, что и было незамедлительно выполнено. Других эксцессов не последовало. Население приведено к полному повиновению». Его усатенькое лицо было ревностным до глупости. Сварог его не видел сейчас. Перед глазами стоял забавный светловолосый юнец, почти мальчишка, всерьез намеревавшийся броситься со своим крохотным отрядиком против глаз сатаны. Именно от него Сварог впервые услышал о пророчествах Тавера и Сером Рыцаре. Именно о нем Сварог тогда подумал: из таких получаются отличные солдаты, если не убьют в первом же бою. Что ж, так и вышло. Жизнь не успела обтесать вихрастого романтика. Душа была полна стыда и тоски. Он никогда не думал, что запущенный его волей неумолимый механизм однажды прокатится шипастыми колесами и по таким вот мальчишкам. Но ведь этот юнец ничего не успел сделать. Пытался успокоить его кто-то, умудренный жизнью, знающий все ее тяжелые сложности. Он только болтал языком и картинно хватался за меч, и ничего больше. Он мешал грандиозному предприятию, направленному на благородные цели. Его, несомненно, уговаривали сначала по-хорошему, Фалик кропотливо выполнял инструкции, и перед его войсками всегда шли увещеватели с манифестами. Кто ему мешал сложить оружие, не болтаться под ногами? Независимость Рута, которой мальчишка так гордился, смешна и нелепа. Он сам виноват. Сам. У собеседника, существовавшего лишь в сознании Сварога, было лицо герцога Лемора. Сварог отчего-то знал, это совершенно точно. Жгучий стыд и тоска никак не проходили. И Сварог, спохватившись, повернулся к неповинному ни в чем лейтенанту, пожалуй, ровеснику князя. «Благодарю вас, лейтенант! Поздравляю с орденом, звезда отваги!» И, уклоняясь от неизбежного в таких случаях шумного уставного вопля, выражения благодарности, побыстрее вышел в коридор. Так и не вскрыв пакет, остановился у колонны, едва не застонав вслух от тоскливого стыда. И это тоже называется «Дорога королей». И это тоже следует пережить, чтобы не вспоминать больше никогда. «Ваше Величество, что с вами?» — обеспокоенно воскликнул министр полиции. «Пустяки», — сказал Сварог торопливо, — «ничего серьезного. Один мой давний знакомый погиб, только и всего». «Ваше Величество, граф Раган прислал своего человека к одному из моих доверенных лиц. Он просит незамедлительной аудиенции, как заверяет, по серьезнейшему делу». «Хорошо», — сказал Сварог бесстрастно, как и подобало королю. «Организуйте все как нужно. Не мне вас учить». Только сначала быстренько раздобудьте мне добрую чарку. Нет, не вина, чего-нибудь покрепче. Калимаса хотя бы. Живо! Глава 19. Еще один старый знакомый. Еще в прошлом году, во время преснопамятного эпизода с королевским зверинцем, Сварог убедился, насколько легко остаться незамеченным во дворце, особенно если владеешь кое-какими заклинаниями, позволяющими мгновенно и неузнаваемо изменять внешность. Так произошло и сейчас. Они с министром полиции, нисколько на себя не похожие, преспокойно прошагали чуть ли не полторы лиги. Два канцеляриста министерства двора, весьма незначительных чинах, судя по мундирам, но снабженные теми бляхами-пропусками, что позволяли пройти всюду. Если их в чем-то и заподозрили, то только в том, что оба замаскированные полицейские, заняты одним из тех дел, в которые непосвященным лучше не соваться, по причине несомненной вредности означенных дел для жизни и здоровья, чересчур уж любопытно. Снольдерского гостя разместили на втором этаже самого обычного зданица у самой дворцовой ограды. Официально оно принадлежало королевской поварне, но Сварог, имевший уже некоторый опыт, сходу определил, что эти специфические молодцы, отиравшиеся при входе и на первом этаже, на кухарей похожи, не более чем на балерин. Перед дверью он остановился, раздумывая, оставить Интагара здесь или взять с собой. Пожалуй, все-таки с собой. При разговоре со столь скользким собеседником, как Раган, его не менее опытный коллега по ремеслу будет необходим. Комнатка была самая обыкновенная, обставленная без претензий. И в самом деле то местечко, где могут скоротать свободный часок, королевские кухари. Граф поднялся им навстречу, глянул недоумевающе, но Сварог одним движением ладони вернул себе и спутнику прежний облик. «Ах, вот оно что!» — сказал Раган понимающе. «Я было решил, что продолжаются бюрократические согласования. Вы ничуть не изменились, Ваше Величество, со времен нашей последней встречи. Разве что прибавилось осанистости, что вполне логично. Вы уже не тот затравленный беглец, каким я вас когда-то знал». «Вы полагаете, ко мне в тот период подходило слово «затравленный»?» — усмехнулся Сварог, придвигая к себе обычное жесткое кресло. «Прошу садиться, господа. Старые знакомые могут обойтись без придворных церемоний. Я вас внимательно слушаю, граф». Он видел, что граф с прошлых времен заметно изменился. Такой же крепкий и смуглый, но на висках прибавилось седины, а лицо выглядело похудевшим и осунувшимся. «Дело у меня несколько неожиданное», — начал было граф, и тут же умолк, явно подыскивая обороты. «Хотите, я вас поражу сверхъестественной проницательностью?» — усмехнулся Сварог. «Шучу, конечно. Проницательность у меня не больше, чем у самого обыкновенного человека, увы. Просто не так уж и много серьезных дел, с которыми вы в данной ситуации могли бы ко мне обратиться. Либо вы собираетесь предложить мне как-то поделить три королевства, либо намерены последовать примеру кое-каких сановников, сопредельных с вами держав». Он все же оборвал фразу, чтобы не выглядеть глупцом в случае, если первые его предположения все же не оправдаются. «Да, вот именно», — сказал Раган с заметным облегчением. «Вы изволили облегчить мне задачу. Я государственный преступник, Ваше Величество, поскольку прибыл к вам от людей, твердо намеренных предложить вам Снольдерскую корону при живом и правящем законном короле», охотно закончил за него Сварог. «Что ж, дело, в общем, житейское». «Неужели их так допекло?» — подумал он с некоторым удовлетворением. Благодаря Интагару он давно составил более-менее точное представление о снольдерских делах. Король ленив и безволен, не интересуется ничем, кроме балерин и конских бегов. Родня и фавориты увлеченно растаскивают казну. Сильных личностей среди министров нет. Вдовствующая королева, старая матушка, старая королева, старая гадюка, как ее называют в зависимости от отношения к ней добрые подданные, шестой год сидит под домашним арестом в отдаленном замке среди гор Отердо, но даже из своего захолустья умудрилась организовать три неудачных покушения против венценосного сыночка, коего люто презирает. А у сыночка не хватает должной твердости на то, чтобы, если и не казнить матушку смертью, то хотя бы заточить в настоящее узилище. «Что, неужели так плохо?» — спросил он с любопытством. Раган уныло кивнул. «Сами понимаете, если мы решились на заговор, государственный переворот, смену династии? Я не сомневаюсь, благодаря этому господину, в чьем уме и деловой хватке я давно убедился, он вежливо поклонился Интагару, вы неплохо осведомлены о наших печальных делах, но даже он вряд ли знает иные подробности. Казна пустеет, последние займы, сделанные в Болонге, исчезли в сундуках фаворитов и шкатулках балерин из Королевского театра. Армии задолжали жалования за 3 месяца, а гвардии за 2. «Ну, это нам известно», — бесстрастным тоном ученого-исследователя бросил министр полиции. «А вам известно о проекте Королевского указа, предписывающего очистить армию и гвардию тоже от офицеров ротагайского происхождения?» «Ни на кого не глядя», — сказал Раган. «Нет? Вот видите, господа мои, а ведь это добрая треть офицерского корпуса, и не самая худшая треть. Причина удручающе проста. Его императорское высочество, принц Хаген, отчего-то возомнивший себя крупным специалистом по железным дорогам, соизволил начертить проект новой дороги так, что при этом она пройдет через Гернотскую долину прямиком. При строительстве, несомненно, будут уничтожены и город Гернот, и гробницы былых ротагайских королей, и храмы Семаргла, все то, что ротагайцы почитают и свято берегут. Это все равно, что снести Латерану. Конечно же, начался ропот. Конечно же, господа из Министерства полиции, усмотрев великолепный повод отличиться, представили дело так, будто налицо уже сформировавшийся заговор против трона, и ротагайцы намерены отделиться в своих древних границах Патею и Италу. Уже арестовано не менее 20 человек, что не прибавило ротагайцам умиротворенности. На прошлой неделе ночью налетевший неведомо откуда конный отряд перебил на берегу Тея военных топографов, намечавших первый отрезок дороги, и с ними их конвой 2 королевских чиновников. Кое-где на курганах начали зажигать по ночам костры, древний сигнал к мятежу. «Я хорошо знаю ротагайцев, государь. В некоторых отношениях они чертовски похожи на ваших гланцев. Патриархальный, воинственный и бесшабашно смелый народ. Если события будут развиваться в том же направлении, а в ином, из-за позиции короля и его братца, им развиваться просто некуда, мы очень скоро получим самую настоящую гражданскую войну. И не в одной ротагайской пуште. На землях бывшего Улада уже 2-й год потаенно работают лоранские эмиссары. Туда, по контрабандным тропкам, идет лоранское оружие и лоранское золото. По достовернейшим сведениям, за этим стоит еще и Болонг. У всех разгорелся аппетит на Фиарнол, лучший порт побережья. В дельте Манаура действуют городские агенты. Там уже случилась парочка мелких мятежей, подавленных пока что без труда. Но чутье подсказывает, что следует ждать настоящего. Классическая ситуация, прекрасно знакомая по нашей и не только нашей истории, та же, что и в стае волков с одряхлевшим вожаком. Соседи, чуя слабость престола, всерьез намерены урвать себе кусок. Я не пессимист, но информация у меня обширная. Еще несколько лет, и по окраинам разгорятся нешуточные мятежи. Отложится ротагайская пушта, вторгнутся соседи. Да вот хотя бы вы, король Сварог. Умоляю вас, не делайте столь обиженного лица. Это азбука политики. Отхватить от ослабевшего соседа долю и себе, двигаясь в русле общей тенденции. Будь вы ангел во плоти, интересы государства и настояние министров рано или поздно побудет вас присоединиться к разделу. Кстати, оба принца намерены убедить-таки короля объявить вам войну. Эти сиятельные дураки, простите за вульгаризм, раскатали губья на земле трех королевств, совершенно не понимая, что в нынешнем нашем состоянии мы не выдержим большой войны, тем более с вами».